Не вступай с сатаной в рассуждение. Он умен, он тебя переспорит. Он на разум окажет давление. Он так много расскажет историй. Он покажет тебе очевидное. Он заденет и совесть, и чувства. Он напомнит поступки обидные. Усыпит тебя ложью искусной. Не вступай с сатаной в рассуждение, даже если решишь постараться, разговорами, объяснениями, с ним вообще невозможно тягаться. Лучше нас знает дьявол Писание и цитирует слово недурно. Столько лет прилагает старания к изучению нашей натуры. Знает страхи и все ощущения, знает, как убедить нас в болезни. Не вступай с сатаной в рассуждение, фразы умные здесь бесполезны. Можешь долго ему ты парировать, у врага очень крепкие нервы, будет Библию он комментировать, ты его собеседник не первый. Не вступай с сатаной в рассуждение, не затягивай с ним разговора. Ты победу одержишь в сражении, если сразу отстанешь от спора. Чем ты крепче за слово ухватишься, все закрыв в своем разуме двери, тем скорее в Божьей силе окажешься, ведь врага побеждает лишь вера. Аминь.